Глава 19. Василина. «Просто всыпь эту муку и аккуратно замеси тесто!» Проговаривает Людмила по слогам, словно я умственно отстала. «Я поняла. Не всю сразу, а частями. Хорошо!» Вручив мне большую деревянную ложку, она упирает руки в бока и, сощурив глаза, следит за тем, что я делаю. А я стараюсь. Из миски поменьше, в которую насыпана мука, пересыпаю ее в миску побольше, где уже замешана основа для теста. «Не бултыхай так, как хуем Тимошки в пизде у матрешки!» «Я не бултыхаю!» Размешиваю аккуратно, не просыпав ни единой грамулечки. Откуда мне знать, вдруг мука у них тоже нынче не уродилась? Постояв над душой еще несколько минут, Людмила принимается за чистку картофеля. Ворчит еще про то, что я чуть по миру их не пустила, а потом успокаивается. Я всыпаю всю муку и взбиваю тесто до тех пор, пока мои руки не начинают отниматься. «Готово!» — объявляю, демонстрируя Людмиле свою работу. «Смети со стола и надень передник!» — кивает на висящий на крючке зеленый в подсолнухах фартук. Пока я делаю то, что она велит, сама Люда заканчивает с картофелем и отправляет его в духовой шкаф. «Булки лепить умеешь?» – спрашивает, но тут же, фыркнув, машет на меня рукой. «Ни хрена ты не умеешь! Будешь делать, как я, поняла?» «Поняла!» – киваю с готовностью. А потом она начинает вытворять такое, что иначе как фокусами не назовешь. Тонким ножом отрезает кусочек теста, парой ловких движений превращает его в колбаску, из которой плетет причудливые по форме булочки, косички и бантики. Я даже рот открываю, наблюдая за этим волшебством. «Сможешь так?» — интересуется с ноткой превосходства в голосе. «Смогу!» «Давай!» Минут 10 у меня уходит только на то, чтобы научиться скатывать тесто в жгут, на то, чтобы сотворить из него хотя бы что-то, напоминающее то, что делает Людмила, моего вдохновения уже не хватает. «Что?» — замечает мою заминку. «Ничего страшного же, если мои булочки не будут точной копией ваших. Пусть будет разнообразие». «Пусть!» — хмыкает Люда. «А ты чего это мне выкаешь?» Пожимаю плечами, катая по столу тесто. «Из уважения?» «Из уважения!» Передразнивает она. «Мне 30 всего, я еще молодая». 30? Не сдерживаю возгласа, потому что думала, что ей как минимум на 5 лет больше. «Да, а что?» «Я думала 23, ну максимум 25». Людмила заламывает бровь и, пытаясь втянуть щеки, смотрит на свое отражение в окне. 31 в октябре будет». «Ну надо же!» «А так и не скажешь». «Ладно, давай булки лепи». Включив свою фантазию, я принимаюсь за дело. Раскатав несколько таких жгутов, делаю колечки с одного края, а вторым их обматываю. Затем, скатав несколько шариков, надрезами ножом сверху пытаюсь придать подобие розочек. «Что это?» – спрашивает Людмила негромко. «Розы!» – заявляю гордо. «Да, черт возьми, да, выкусите! Талант он или есть, или его нет, а я очень-очень талантливая!» Вхожу в азарт, и еще через полчаса из-под руки мастера выходят несколько симпатичных лодочек, пирамидок и спиралек. «Красиво, да?» — хвастаю я. Угу». «Наверное, онемела от восторга наша Люда. То-то же, мать вашу!» Пока булочки поднимаются перед запеканием, она отправляет меня в огород за огурцами и помидорами для салата. Взяв небольшую миску, выбегаю из дома и шагаю по дощатой тропинке в сторону парников мимо работающих на огороде девчонок. «Подскажите, где здесь огурцы растут?» «Там!» – показывает рукой Настя. «Спасибо!» «Что-то не похоже, что ты профессорша!» – вдруг усмехается Нина. «Это почему еще?» Сразу останавливаюсь. «Не похоже, и все!» Виталина, растянув свои тонкие губы в ниточке, ехидненько смеется. «Видишь ли, Нина, для того, чтобы написать качественную исследовательскую работу, одного знания теории мало. нужно практиковаться, чем я у вас здесь и занимаюсь». «Да ну!» «Например, сегодня я изучаю технологию приготовления традиционных деревенских блюд». «Прожаренную картошку писать будешь?» Хмыкает уже с меньшим энтузиазмом. «Картофель по-деревенски!» Поправляю, мягко улыбаясь. «И похоже на произведение искусства выпечка. Надеюсь, вы оцените». Нахожу парничок с огурцами и, царапая кожу рук, набираю их в миску. Затем в другом парничке срываю несколько красных помидоров и возвращаюсь на кухню. Противень с моими булочками уже в духовом шкафу, а я, не сидя без дела, обмываю принесенные овощи и тщательно подметаю пол. От предвкушения восторга в глазах Антона сердце в груди отплясывает румбу, и все время жарко. Однако, когда Людмила достает мои зарумянившиеся шедевры из печи, настроение с треском рвется на лоскуты. «Что это?» — вышептываю, глядя на булки. «Что налепила, то и получилось!» — отвечает она невозмутимо. «Я это не лепила!» Вся красота расплылась и превратилась в бесформенные кучки непонятно чего. Ни лодочек, ни розочек. «Выброси их!» — восклицаю в страхе, что это увидят другие. «Здрасте! Умная какая! Все выбрасывала бы!» «Но...» — показываю на одну из булок. «Тут даже не видно, что это изящная спиралька!» «Какая разница?» — отпихивает меня от противня. «На вкус все равно все одинаковые!» «Но они некрасивые!» «Главное, чтоб вкусные были!» Мне хочется плакать. От обиды и бессилия. Но чуть позже, когда аккуратные косички Люды оказываются рядом с моими булочками на столе, я перемешиваю их и горкой выкладываю на блюдо. Есть надежда, что так их не заметят. «М-м-м-м!» закатывает глаза Виталина, откусывая булку Людмилы. «Во рту прям тает!» Я, скромно сидя в углу окна, беру то, что должна была быть розочкой, и тоже кусаю. Глотаю слезы досады вместе с пышным тестом. «Что это?» — вдруг спрашивает Нина, подхватывая пальцами мою неудавшуюся лодочку. Вертит ею в разные стороны, и я с ужасом понимаю, на что она сильно похожа. На женский половой орган в самом его бесстыжем виде. «Лодочка!» Мямлю так тихо, что меня наверняка никто не слышит. «Я не буду это есть!» — заявляет она, морщась. «А ну, дай сюда!» — требует сморчок, забирая у нее булку. Сощурив один глаз, с видом знатока рассматривает ее с расстояния вытянутой руки. Виталина прыскает в кулак. «Я не дышу!» Стоящая за его спиной Людмила прикрывает рот ладонью. «Хорошая!» Наконец выносит вердикт Георгий. «Я съем!» Люда, больше не сдерживаясь, хохочет на всю кухню. Я тоже не сдерживаю смеха и едва не поперхиваюсь чаем. «Интересно, о чем ты думала, когда лепила их?» Вставляет Нина, веселясь со всеми. «Это инсталляция!» Рассказываю я. «Одно из направлений искусства!» «Чего?» Бурчит сморчок с набитым ртом. «Ну...» — развожу руками, думая, как объяснить. «Инсталляция на тему бодуны. Это то, как я вижу вашу деревню». «Да?» — спрашивает Виталина, вытаскивая из горы булочек ту, что должна была стать пирамидкой, но теперь сильно напоминает кучку экскрементов. «Это вот так ты видишь наши бодуны?» «Это пирамида добра!» — восклицаю я, а Людмила сгибается пополам и едва не ударяется лбом о стул. Общий смех прерывает появившийся на пороге Антон. Встав в дверном проеме, с любопытством смотрит на наши раскрасневшиеся лица. Мое так и вовсе пылает. Стянув с блюда самую некрасивую булку, я протискиваюсь мимо сидящих девчонок, юркую мимо него мышкой и вылетаю из кухни.